Несмотря на шустрость сторожевика, до острова мы добрались только к вечеру. Димка слинял домой, а мы с Сэмом и Четом отправились проставляться патрульным за чудесное спасение наших задниц. Не забыл вернуть пулеметчику одолженную у него бутылку. Пол-литра в кабаке не было, нашлась литражка, и она тоже пошла на стол. Домой я все-таки попал. Как? Не помню, но проснулся дома. В одежде, в ботинках и с автоматом в обнимку. Телефон даже в руки брать не стал, отправился приводить себя в порядок и перебирать дом. Сварил супчик из содержимого морозилки, перекусил, поплескался в бассейне. В голове проветрилось, можно и за телефон. Ну и стоило переживать. Единственное сообщение от шефа – жду на работе послезавтра. И все. Больше я никому не нужен. Счастье-то какое. А раз так, если у меня уже полтора свободных дня, то не пора ли осчастливить подругу своим визитом? Набрал ее сотовый. Абонент не абонент. Такая петрушка часто бывает, когда она на операциях ассистирует, например. Ну да ладно. У них в больнице в 6 вечера пересменка. По-любому ее увижу, хоть на 10 минут. А до тех пор растительность на морде в приличный вид привести, глаженую рубаху и приличные штаны надеть. Вроде все, можно отправляться. Припарковался у больницы, звоню. Опять не абонент. Это уже странно. Обычно Лили телефон изредка включает, чтобы быть в курсе, кто ей звонил. А к 6 вечера все операции уже заканчиваются. Ладно. Я тут уже почти свой, мне можно. Захожу через служебный вход. Заглядываю в комнату, где обычно планерки проходят. Много лиц знакомых, но Лили нет. Опаздывает? Жду в коридоре, внимательно провожая взглядом каждую фигурку в халате. «Добрый вечер. Вы Лили ждете?» «Ивонна, заклятая Лилькина подруга. Очень удачно, что ее встретил. Не главврача же вы спрашивать?» «Добрый. Привет, Ивонна. Не знаешь, куда Лили делась? Опаздывает или уже убежала?» «Она уехала». «Куда уехала?» «Она уволилась из больницы и поехала медиком в экспедицию. В Дагомею». «Как пыльным мешком по голове». «Куда? Зачем?» «Как ей в голову пришло поменять пусть и непростую, но достаточно спокойную и устроенную жизнь медика здесь, на острове, и уехать на край земли, где толпы голозадых оборванцев непрерывно воюют друг с другом и с любым, кто к ним по несчастью своему заглянет?» «Влад, я на сегодня уже закончила. Если подождете 10 минут, я вам все расскажу. У вас все та же машина?» «Наверное, та же. Откуда я знаю, какую она видела в прошлый раз?» Молча киваю и иду на стоянку. Здесь трагическому герою полагалось бы смолить одну сигарету за другой. Но я не курю. Не сложилось как-то. Друзья говорят, что просто повода достойного не было. Врут, конечно. Так, в некотором отупении я проторчал на стоянке добрых минут 20. Когда подошла Ивонна, я понял, что каждую секунду из этого времени она потратила с пользой. И на голове у нее было наверчено что-то хитрое, и полная боевая раскраска на лице, и даже яркий лак на ногтях. У медиков это редкость, потому в глаза и бросилась. «Куда пойдем?» Простой, в общем-то, вопрос поверг меня в ступор. Действительно, не на улице же разговаривать. Домой я ее звать не хочу, в кабаках сейчас толпы народа, возвращающегося с работы. Придумал. В Брумберг, там можно поговорить спокойно. А еще там такие цены, что для подавляющего большинства местных жителей это дороговато. Зато тихо, отдельные закутки и неплохое пиво. Более того, только пиво там и подают, а его, как известно, много не выпьешь. Ивонна лихо влезла на пассажирское сиденье, не забыв продемонстрировать стройную ножку от высоченного каблука почти до подмышки. Салон наполнился сладковатым ароматом духов. Я опустил стекла и тронул машину со стоянки. Мелькнула странная мысль. На бездорожье выбирался последний раз год назад. Зачем мне эти 3 с хреном тонны хрома? Может, поменять джип на нормальную машину? До немецкого бара было ровно 2 минуты езды. Мы зашли в полутемный зал, уселись в один из закутков и заказали пиво. «Рассказывай». Ивонна прервала свое щебетание на полуслове и вздохнула. «Это все тот француз. Тот, которого Лили спасла за ленточкой. Ну, тогда, в отпуске». «Угу, она спасла. Был бы я не столь проворен, ловок и быстр, лежал бы сейчас жандарм-стажер Фуше с дырой в башке в уютном деревянном ящичке. И было бы так лучше для всех». Он ходил к ней каждый день, встречал после работы с цветами, провожал домой. Она какое-то время упиралась, а потом сдалась. Ну да, а я, дурак, сидел безвылазно на работе. Привыкли все, что у Димки семья, а у меня вроде как нет, и можно меня в офисе сутками мариновать. А зачем уезжать-то было? Да еще в Дагомею. Я вроде вменяемый человек, понял бы, что у них любовь. А потом в один прекрасный день милашка Антуан просто пропал бы. Бесследно. Пленка и скотч в багажнике валяются. Глушитель мне Дитер предлагал сделать. Дозвуковые патроны не проблема. Тут бы и джип пригодился. До обрыва доехать, где акулы внизу живут. Просто он никак не мог найти на острове работу, и его должны были отправить на материк. Ага. Недоучившийся пацан полицейский. Юриспруденция в объеме «задержанный – это тот, кого задержали», и владение оружием на уровне «зарядить, выстрелить в сторону цели, почистить». Еще бы его на материк не выставляли. Орден предпочитает нанимать профессионалов. А тут подвернулась вакансия в геологической экспедиции в Дагомею. Охранником. Такой наохраняет, ага. С другой стороны, орден такие экспедиции каждый год десятками в разные земли отправляет. Собственно, сами экспедиции организуются компаниями или даже частными лицами, а орден либо частично финансирует, либо помогает косвенно – транспортом, снабжением, льготами. Из 10 подобных предприятий 7 проваливаются полностью. Пара со скрипом отбивает затраты, а вот одно может и выстрелить. И даже при таком раскладе орден остается в плюсе. Понятно, что нужного количества матерых профессионалов на новой земле просто нет, да и стоят они дорого. Оттого и нанимают таких вот Антуанов, маму его французскую нецензурно. А Лили поехала с ним, парамедиком. Угу, санитаром. Дипломированная операционная медсестра. Из приличного тихого города в грязь и дичь. Из лучшего, наверное, госпиталя этого мира. В палатку в джунглях. Ничего не понимаю. Она просила вам передать, когда вы придете. И протягивает конверт. Самый обычный, даже не запечатанный. И внутри 5 слов на листе бумаги. «Я ничего не обещала, помнишь?» «В принципе, да, ничего не обещала. Прямо-таки открытым текстом говорила обратное. Ну что же, это ее жизнь и ее выбор». Ивона, как оказалось, уже давно что-то говорит. Прислушался? Ну да, предсказуемо, про неблагодарных вредных старых теток и про молодых красивых девушек, готовых помочь в трудную минуту. «Ивоночка, солнышко, мне нужно идти. Ты тут сиди, кушай, выпивай, за все будет заплачено. Захочешь домой, скажешь, такси отвезет. Там все тоже заплачено, а я пойду. Спасибо тебе и прощай». Она еще пыталась всучить мне свой номер телефона. Сунул бумажку в карман, потом выброшу. Приехал домой. Странное ощущение, как будто чего-то не хватает внутри. Вроде и чудная Лили была, но вот привязался. И надо бы эту тоску куда-то направить. Пить не хочется, а гитару, пожалуй, возьму. В ту ночь соседи узнали много грустных русских песен. Началось со слезливых цыганских романсов, а закончилось предсказуемо Башлачевым.